Клиффорд протянул руку к звонку и вызвал миссис Болтон. Он даже пожелтел от злости. А Конни пошла наверх в свою комнату, кипя негодованием и бормоча про себя. Да чего же он привык покупать людей? А вот меня ему не купить. А поэтому я не обязана жить с ним под одной крышей. Тоже еще мне джентльмен. Дохлая рыба, а не джентльмен с этой его целлулоидной душой.